Глава 17. Вызванную осенней распутицей паузу в наступлении австрияки честно пытались использовать для посильного укрепления англомераций, повальной мобилизации и пополнения запасов. Большая страна Австро-Венгрия, и каждый обоз в ней бомбами с дирижабля не закидаешь. Сложнее было с перемещением войск. Маршевые колонны гонять австрияки отучились в те же первые месяцы войны. И теперь комбатанты до места службы доставлялись общечеловеческими маршрутами, причем переодевшись в гражданскую одежду. По мигрирующим по дорогам беженцам русские не стреляют. Затишье и отсутствие у врагов успехов на всех фронтах, кроме восточного, вселило в головы Франца Иосифа и его союзников ложную надежду в том, что все не так уж и плохо. Русские могли бы продвигаться и пободрее, если бы не жалели гражданских, и это выйдет им боком. Какое-никакое ПВО сейчас рождается в страшнейших усилиях, и через годик-другой так ловко летать по чужому небу уже не получится. Но оставим австриякам их иллюзии и посмотрим туда, где климат к остановке наступления не располагал. Туда, где 2 ноября Высокая Порта подписала капитуляцию спустя долгие месяцы осады. Выбора не оставалось. Жители Константинополя с каждым днем все с большим беспокойством смотрели на стремительно тающие запасы и в небо. Листовки с призывом сдаваться стали перемежаться редкими сбросами муляжей бомб с кокетливыми парашютиками, чтобы и не зашибло кого. Тут и политикам быть не надо. Сигнал предельно четкий. Терпение на исходе. Идейных апологетов суверенной османской власти на всех уровнях общества хватало. Но, как и всегда и везде, базовые потребности людей победили идеологическую надстройку. Когда начались первые погромы богатых кварталов, Высокая Порта отдала приказ раздать желающим остатки оружия из арсеналов и складов, а потом приняла более чем щедрое, учитывая ситуацию, предложение России сдаться в обмен на возможность спокойно продать имущество и с капиталами уехать, например, в Америку. Там врагов царя Георгия в последние годы много осело. Будет о чем поговорить долгими зимними вечерами. Прощальную свинью разгребать пришлось долго. Всю зиму в городе, да и вообще по всей свалившейся в руки территории. Там и тут звучали выстрелы, не останавливались грабежи с другими формами незаконного присвоения чужой собственности. А среди всего этого бардака самые здравомыслящие жители бывшей Османской империи пытались наладить жизнь в новой для себя стране, с удивлением обнаруживая, что Россия совсем не против помочь им в этом. Сказать, что демонтаж Османской империи путем захвата вызвал в России патриотический подъем, все равно, что окрестить коронацию его императорского величества тихим семейным праздником. Даже самые далекие от политики граждане, даже неоднократно обиженные властью арестанты, даже последовательные сторонники идеи «какая война, если внутри страны порядка нету», плакали от радости. Горячительные напитки лились рекой, и только строгий пригляд не позволял сотрудникам органов охраны правопорядка махнуть на обязанности рукой и присоединиться к многодневному загулу, в который, казалось, погрузилась вся страна от новоприобретенных Галиции до славного дальневосточного городка Николаевска. Накал гулянки стоял такой, что направить его чиновничьей рукой в организованное русло не было никакой возможности. И оставалось лишь надеяться, что империя переживет праздник с не шибко большими потерями. Да разворачивать на базе общественных и представленных частными лицами зданий пункты оказания первой помощи, совмещенные с вытрезвителями и оснащенные батюшками, которые взывали к совести потерявших человеческий облик. Праздник великий, спору нет. Но ты бы лучше вместо валяния рожей в притрактирной луже чего-нибудь созидательного сделал. Пока народ ликовал на европейских фронтах, продолжалась тяжелая боевая работа. Не так напряженно, но работал и двор. Всю кампанию в специальный отдел стекались документы с завоеванных территорий, подкрепленные результатами инспекций с мест. Османская империя – это не только непримиримый враг, но и вполне развитая административная монархия со всеми причитающимися инфраструктурой и бюрократией. Первое предстояло осмотреть, снабдить документацией на русском языке и, где нужно, привести в порядок. Нужно было намного чаще, чем хотелось бы новым владельцам. Пилили бюджеты турки как не в себя. И это при том, что последние десяток лет с бюджетами стало как-то прямо тоскливо. Прибавим сюда повреждения в ходе боев, и на выходе получается объем работы в десятки лет длиной. Никто ведь не станет развивать наследство, в ущерб старым территориям, где вообще-то тоже работа никогда не кончается. Кое-где помогли инженерные войска, но привлекать к стройкам да ремонтам солдат-победителей начальство откровенно стеснялось. Тут, понимаешь, своими руками осуществил давнюю мечту всея христианского мира, а тебя канаву копать заставляют. Невместно-с. Главные усилия, понятное дело, были направлены на сам Царьград. На 1 декабря назначено прибытие сюда исполинской делегации государственных, военных и религиозных чинов во главе с самим его императорским величеством. Все имеющие хоть какой-то опыт реставрации культурных сооружений были спешно стянуты сюда в помощь местным специалистам. Их в наследство от турок досталось на удивление много. Щедра Россия. Это знает каждый ее житель без исключений. Щедра ко всем по-разному. Чаще, чем хотелось бы, одаривая того, кто, по общему мнению, нифига не заслужил. К счастью, по заслугам, она одаривать умеет даже не чаще, а системно. Нужно лишь немного удачи, да умение направлять усилия куда следует. Ведь недаром говорится «на Бога надейся, а сам не плашай». Здесь неизбежно приходит в голову картина крестьянина, с рассвета до поздней ночи, впахивающего так, что никаким купцам и не снилось, но едва сводит концы с концами. Грустная картина, но тут уж ничего не поделаешь. Мир вообще несправедлив, и все, что может государство, это подкрутить социальные лифты в правильную сторону. Щедра Россия, это знают многие за рубежом. В их числе дети и внуки тех, на чьей памяти российская армия топтала улицы европейских столиц, добивая Наполеона. Тогда русские показали незавидную щедрость, не только оплатив счета частных лиц в заведениях общепита, но и не став накладывать на французов заслуженных репараций. Известно и подчеркнуто щедрое отношение России к покоренным народам и любовь к строительству витрин, которые, кажется, нужны только правящей верхушке, чтобы демонстрировать удивленному такими выкрутасами миру свою доброту. В свете вышеупомянутого я как-то даже не удивился, получив ныне лежащую передо мною бумагу. Стопка бумаг. Под коллективным письмом в мою канцелярию подписалось несколько сотен человек. И список их хоть сейчас телепортирую в мою прошлую реальность для подпитки адептов конспирологии. Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы – все они здесь представлены. Помимо лиц частных, имеются некоторые, ассоциированные с государствами банки. В основном американские. Вишенкой, благодаря которой письмецо моих очей и удостоилось, выступил аж американский министр финансов. С прискорбием вынужден заметить, что многочисленные сигналы не давать кредитов, приговоренным к поражению в ныне бушующей в Европе войне государственным образованием, вами были пропущены мимо ушей. Диктовал я ответ Остапу. Подобное пренебрежение добрым советом в свете полученной от вас челобитной я склонен объяснять исключительной наглостью, коей Господу было угодно наделить вас. Если бы качество человека определялось одной лишь ею, подписавшихся под челобитной господ следовало бы представить обществу в качестве образца. К счастью, мир устроен сложнее, и, признаться честно, господа, ваша наглость вызвала у меня искреннее недоумение. С каких пор долги павших государств покрывают победители? Не сомневаюсь в вашей способности отыскать парочку-другую таких прецедентов. Но в моих глазах они столь же ничтожны, как неудачники от мира инвестиций. Ежели этого недостаточно для понимания позиции Российской империи, я уточню, чужие долги мы оплачивать не станем. Желаю вам удачи в попытках стрясти хоть что-то с тех, кто ставил под контрактами свои подписи. Без малейшей толики уважения, титул. Ежели мне будет позволено, начал сидящий на диване Артур Конан Дойль. До того, как принесли письмо, мы с ним пили чай и обсуждали литературные достижения великой княжны Ольги Юсуповой. Сестренка покинула отчий дом, но мы продолжаем много общаться как лично, так и через общих знакомых. Конечно, перебил я. «Зачем вы вообще отвечаете этим неудачникам, Георгий Александрович?» — спросил Конан Дойль. «О, за этим стоит долгая традиция!» — с удовольствием протянул я. Несмотря на то, что в нашем языке хватает устойчивых выражений, вроде «страшный враг», «заклятый враг» и так далее, в нашей этике само понятие «враг» является лишь временным статусом, коим мы наделяем оппонента. Наделяем и начинаем долгий процесс уговоров и попыток достичь понимания. Мои предшественники пытались договориться и с османами, и с соседями с Запада. Пытались честно. В архивах содержится богатое тому подтверждение. И лишь когда понимали, что враг не желает переставать быть таковым, в дело вступал имперский каток, сапогами и штыками, пытающийся, нет, не убить врага, а опять же, вразумить и вернуть за стол переговоров. Я в некотором роде исключение, потому что решил выйти за пределы привычного цикла и попросту уничтожить врагов. У них ведь этика совсем другая. То есть вы собираетесь торговаться? Переварил монолог, как смог Конан Дойль. «К письму озвученное мной отношение не имеет», — улыбнулся я. «Не говорить же нам с вами о такой пошлости, как чьи-то долги», — отодвинул от себя письмо. Мастодонт детективного жанра польщенно улыбнулся, и мы вернулись к прерванному письмом разговору, успев обсудить все важное аккурат к окончанию отведенного Артуру времени. «Я ж царь, а не лодырь. У меня каждая минута расписана. И спасибо писателю за то, что согласился подождать, пока я разберусь с письмом». Несмотря на манеры и умение изображать бодрый вид, в целом Конан Дойлю тяжело. Удивительный народ, эти британцы. Спроси любого, кто не получает жалования из рук короны, и услышишь в адрес власти одну лишь ругань. Тем не менее, крушение империи больно ударило по ее подданным. И особенно по тонко чувствующим этот мир людям, вроде Артура. Первые месяцы он натурально плакал и глушил тоску запасами британского бренди. Ныне эта марка превратилась в коллекционную редкость, потому что больше не производится. Время лечит, и постепенно Конан Дойль вернулся к активной жизни. Но сколько эмигрировавших сторонников монархии в моей версии реальности оставили на чужбине своей деятельностью заметный след? Такие, безусловно, найдутся, но массовым можно смело считать другое. Без родины под ногами или хотя бы незримого ее присутствия за спиной странствующего сына человеку жить трудно. К счастью, у Артура есть отдушина. Знаменитый на весь мир детектив все еще живет в Лондоне до революционного образца. И та самая атмосфера викторианской Англии придает книгам дополнительной популярности. Очень редко можно встретить грамотного и имеющего средства на покупку книг бывшего подданного Британской империи, который бы их не читал, предаваясь сладкой ностальгии и регулярно произнося «какую страну просрали». Здесь очень большую роль сыграла Оля Юсупова. Без ее оптимистичного характера и регулярных пинков по заднице Артура писатель бы не осознал, насколько терапевтический эффект оказывают приключения Шерлока Холмса как на него самого, так и на его собратьев по несчастью. Посетив гардеробную, я параллельно переодеванию выслушал доклад сотрудника моей канцелярии о подготовке моего визита в Царьград. Если коротко, все идет по плану. Дорожный милитари кэжуал, как он мне надоел. Ничего, скоро можно будет раз и навсегда переодеться в костюм. Укутал меня с привычным комфортом, и я направился к выходу. По пути ко мне присоединилась Дагмара. Матушка засиделась дома и желает развеяться. И в компании конвоя мы сели в автомобиль, отправившись к причальной мачте номер один. Брать с собой Марго и тем более детей я не рискнул. Шальных идиотов везде много. А в тех краях они еще и пережили изрядный стресс. Я бы и Марию Федоровну дома оставил, но разве она меня послушает? Ох уж, не думала, что доживу до такого. Поделилась она чувствами по пути и принялась намокать глазами. Как жаль, что Саша этого не увидит. Принялась промокать глаза платочком. Отчего же не увидит? Пожал я плечами. Освобождение Царьграда не фунт изюму, и даже на том свете отец обязательно об этом узнает и будет нами гордиться. «Обязательно», — улыбнулась сквозь слезы вдовствующая императрица. «Последнее время я часто вспоминаю те дни, когда ты вернулся в Петербург после путешествия. Казалось, твой характер совершенно испортился, а в голове твоей лишь авантюризм да желание направить империю по иному пути, нежели это делал Саша. Я очень боялась за твою жизнь. Боялась, что твоя любовь к Маргарите будет стоить России поражения в войне». Но ты уничтожил Британскую империю, исполнил мечту многих поколений Романовых, освободив Царьград, а вскоре к твоим ногам падет и Вена. Я очень горжусь тобой, Жоржи. Спасибо, мама. Широко улыбнулся я. Мамина похвала есть мамина похвала. И неважно, что Мария Федоровна в некотором смысле для меня приемная.